Я уже оставил все в прошлом. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar tree. Cry.